житие преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских. Память их празднуется 16-29 мая. Преподобный Кассиан Комельский Вологодский был учеником преподобного Корнилия Комельского. Память 19 мая 1 июня. И управлял Комельским монастырем во время ухода преподобного Корнилия на Сурское озеро. Избранный братьей с благословения преподобного Корнилия, он старался во всем подражать своему учителю и строго соблюдал его устав. Следуя его указаниям, преподобный Кассиан наставлял иноков со страхом Божиим пребывать в молитве, заботиться о внутреннем делании и отгонять от себя все земные помыслы, трезвиться мыслью, бодрствовать душою и сокрушаться сердцем. По возвращении преподобного Корнилия в обитель, святой Кассиан с радостью встретил своего учителя, отказался от игуменства, желая по-прежнему оставаться в послушании своему старцу. Преподобный Кассиан представился в 1537 году. Преподобный Лаврентий был учеником преподобного Корнилия Комельского. В 1538 году, по совету преподобного Корнилия, он был единодушно избран братьей игуменом обители и пользовался духовными советами и наставлениями своего учителя. Однажды, узнав о приближении татар к монастырю, игумен Лаврентий по совету преподобного Корнилия вывел всю братью на время в безопасные места, а затем, когда опасность миновала, иноки возвратились в обитель. В течение 10 лет, по представлению своего учителя, преподобный Лаврентий управлял святой обителью, постоянно заботясь о ее благоустройстве. Видя ревность и любовь ко Господу святого Лаврентия, пострижник Корнилиевой обители, старец Алексий, в 1547 году передал Коптеву пустынь, который управлял Корнилиеву монастырю. Среди многочисленных забот преподобный не прекращал своего любимого занятия – переписывания книг. Представился преподобный Лаврентий 16 мая 1548 года. В рукописных святцах о нем сказано, что преподобный Лаврентий, игумен Комельский, ученик преподобного Корнилия, представился в лето 7000-е. В житии преподобного Корнилия под 19 мая говорится, что Лаврентий был подвижник, постник и молитвенник, строго соблюдал устав Корнилия в обители и скончался спустя 10 лет после Аввы.